Глава 15. «Рит», — Саша заговорил после долгой паузы первым, — «а ты же пошутила насчет помощницы?» «В смысле?» — я очень удивилась. «Нет, не пошутила». «Рит, ну сама подумай». Саша вздохнул и продолжил тоном, будто мне 2, а не 22. «Какая из тебя помощница? У тебя опыта нет, образования. Разве в таком возрасте могут быть помощницы? Может, на тебя что-то повесить хотят? Ты молодая, наивная». «Так, стоп». Я хлопнула ладонью по столу. «Это ты меня сейчас дурой назвал?» «Нет». Саша хлопал глазами. «Но ты ею будешь, если примешь это предложение. Вот скажи мне, почему ты? У вас полно сотрудников поопытнее. Мне не нравится». «Главное, что нравится мне», — отрезала я. «Хочешь поругаться?» — спросила, выгибая бровь. «Нет. Хочу донести до тебя абсурдность и подозрительность ситуации. Ну что ты там будешь делать?» «Определенно, Саша меня сегодня раздражает больше обычного. Наверное, потому что вторит моим сомнениям. Но какого черта он в меня так не верит? Менеджер плохо, помощник директора опять не так. Документы готовить, поручения выполнять», — ответила с вызовом. «Девочка на побегушках», — скривился Саша. «Ясно». «Знаешь что?» Мое терпение лопнуло, и я поднялась со стула. «Что?» Саша, откинувшись на спинку, сложил руки на груди. «Да к черту иди!» — вспылила я. «Все тебе не так. Один ты прям идеальный. А я согласилась уже. Это карьерный рост и зарплата выше. Так что все, баста, карапузики!» — припомнилось папина любимое выражение. «Либо теперь все делаем вместе, либо не делаю ничего. Пыль лежит, и я полежу». «Вот значит как!» — прищурился Саша. — «Говорила мне мама, что ты не подходишь мне, а я не верил». «У меня от этого заявления едва челюсть не падает. С Сашиной мамой у нас отношения так себе, но чтобы настолько...» «Хорошо, что начали жить вместе. А то бы я на такой женился, а потом что, разводиться? Тебе твоя банная шарашка дороже меня, оказывается. Женщина должна в доме уют наводить, чтобы возвращаться с работы хотелось. Мужское дело — кран починить или полочку прибить, а не шторы стирать». У меня всегда было богатое воображение. Можно даже сказать, что слишком. Вечно от малейшего толчка оно уносилось скачками в дальние дали. И вот сейчас Саша вещает с умным видом, а я слышу треск. Треск нашей любовной лодки, которой ломают о скалы волны быта. «Что-то ты кран починить не спешил, когда он течь начал», — вкрадчивым тоном напомнила я. «Рит, квартира съемная, это должна делать хозяйка. В своей я бы поменял. Что ты придираешься к словам?» «Пф!» Я шумно выдохнула. «Да-да, поэтому обои подклеивала я сама. Я все сама. Саша, а зачем нужен ты? У меня ощущение, будто я замужем лет 20 уже». «Ну вот чего ты сразу к бытовухе цепляешься?» — дал заднюю Саша. «Я зарабатываю. На тебе дом. Тут всего-то однушка в 30 квадратов. А моя мама наш дом в чистоте держит, который гораздо больше». Вот только Сашина мама не работает, а убирает у нее клининг. То есть сравнивать как бы вообще некорректно. Все, меня накрыло. Время творить фигню. Правда, Ира использует обычно другое слово, но и размах у нее масштабней. Бросив на Сашу прожигающий взгляд, я решительно вышла из кухни. Сначала мне нужен шкаф в коридоре, там сложена Сашина спортивная сумка. Беру ее и топаю в комнату. Распахнув дверцы шкафа, начинаю очень неаккуратно скидывать в нее вещи своего без пяти минут бывшего. Саша появляется не сразу. Похоже, он там чай пил в ожидании, пока я перекиплю. «Ты посмотри, психолог доморощенный, скидываю все без разбору». «Рит, ты чего?» — звучит вопль от двери. «Ты меня выгоняешь?» — спрашивает так удивленно, будто этого и быть не может. «Ты не можешь!» «Могу!» Рявкаю, продолжая скидывать его вещи. «Хе-хе, мятые будут. А Саша не любит мятые, вот пусть сам наглаживает свои джинсы. Если ты забыл, то напомню, договор аренды на мое имя». «Там ночь, Рита!» — возмущается Саша. «И ты комкаешь мои вещи!» «Слушай!» — разворачиваюсь к нему. «Собирай тогда сам. И вообще, чего ты ноешь? У тебя машина. Сел и поехал. В ней даже переночевать при желании можно». «Отойди», — отодвигает меня и начинает складывать вещи. «Говорила мне мама, что ты вертихвостка красивая, жена из тебя будет никакая. Только деньги и наряды подавай». «Да пошел ты!» Злость буквально взрывается во мне. «Все, что не соберешь, выкину с балкона!» Схватив телефон, я ухожу на кухню, плюхаюсь на стул и открываю чат с девчонками, начинаю строчить со злостью. «У меня две новости. Аполлон хочет назначить меня личным помощником, и вторая. Я выгоняю Сашу». Галочки уже стали синими минут пять как, а в чате тишина. «Но вот чего молчат?» Из комнаты доносится бубнёж, но слов разобрать я не могу. «Жди. Покупаем шампусь и мчимся. Приходит от Иры. Натуся тут же присылает следом. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. Е-е-е, мать, гуляем!» «Да тьфу на них! У меня тут трагедия, а им весело!» Прислушиваюсь, теперь возня в коридоре. И даже слова понятные. Саша по телефону кому-то жалуется, что переночевать негде. Выхожу и, прислонившись плечом к косяку и сложив руки на груди, наблюдаю, как он тщательно осматривает полки. «Так легко сдался?» — ехидный вопрос сорвался с губ. «А я с такой скандальной дурой жить не собираюсь», — огрызнулся Саша. «Как хорошо, что предложение не сделал. Мама правильно просила не спешить». «Пошел вон! Чеканю каждое слово. Видеть тебя больше не хочу». «Да я тоже как-то не жажду больше встреч». Саша, задев меня плечом, прошел в ванную. «Только выкинь мои вещи, я на тебя напишу заявление, истеричка. Непонятно, что ей предложили, а она и радостно побежала. Думаешь, за мозги взяли? Как попользуется тобой, ко мне не прибегай». О, как хотелось его треснуть, пальцы сами в кулаки сжались. Натуральный мамкин сынуля, привыкший, чтобы ему угождали. Самое обидное, что ведь Саша почти не притворялся. Это у меня как помутнение было, как говорится, сама дура виноватая. Решила, что люблю, и привет. Забрав из ванной даже мыло, Саша, обувшись, дернул на себя дверь. «О, вот и твои ведьмы примотали. А метлы где?» «На парковке», — радостно заявила Ира. «Оу, уже и вещички собрал? Оперативненько». «Все, чеши от Седова, не мешай нам веселиться». «Да пошли вы, идиотки! Зря ты...» Оборачивается ко мне. «Рита, с этими вот не порвала, как я тебе говорил. Вот и результат. Так и будешь одна болтаться». «Могу помочь спуститься», — мягко намекая, проговорила Натуся. Она тут же начала воплощать свою угрозу в жизнь. Девчонки лихо выставили вещички Саши в коридор, потом его самого и захлопнули дверь, не забыв отобрать ключи. «Адьос!» — улыбнулась Ирка, захлопывая дверь. «Ну что, давайте праздновать?» Она потрясла модной воськой, в которой весело звякнула. «Мне прям очень интересно, чего это ты его выставила?» Глаза Натуси горели интересом. «Куда вдруг подевалась, твою люблю не могу?» «Мне кажется, его и не было», — вздыхаю грустно. «Иди сюда, дурочка наша». Натуся подошла ко мне и обняла. «Ну хорошо, что все закончилось хорошо, а то бы еще замуж вышла». «Бррр, меня аж тряхнуло. Все, идем». Ира, прихватив авоську, пошла на кухню. «Выгнала, и черт с ним, он все равно мутный тип. Ты лучше расскажи, чего там тебе Аполлон предложил?» Вот из-за него мы и разругались. Я, поджав губы, хмуро посмотрела на девчонок. Этот гад сначала меня не узнал, а потом предложил должность помощницы. Ему, видите ли, у нас постоянно торчать некогда. «Какой подлец!» — захохотала Ирка, падая на стул. «Негодяй!» — хохотала она до икоты. «Ну вообще, негодяй, конечно! Использовать и забыть!» «Тут неувязочка», — напомнила Натуся, доставая бокалы. «Кто кем там попользовался, еще неизвестно, потому что Ритка все детали зажала, но инициатором явно был не Аполлон». «Да он вообще зайка!» — скривилась я. «С какой стороны ни посмотри!» «Да!» — хлопок Ира разливает по бокалам игристое, впихивает мне один в руку. «Ну, с избавленницем, что ли?» Девчонки звонко прикладываются своими бокалами о мой. «Ну?» Сделав глоток, Натуся пристально уставилась на меня. «Что?» — не поняла я. «Давай, начинай жаловаться и ныть. Ты с парнем рассталась или как?» — поясняет она. «Проговори ситуацию и отпусти, а то будешь 2 года страдать, что выгнала распрекрасного такого. Мы тебя знаем». Девчонки твердо решили, что мне нужен сеанс психотерапии, и они его провели. Примерно через полчаса я рыдала на плече у Натуси, потому что у Ирки она уже и костлявее. «Девки, я такая дура!» — всхлипывала я. «Сама придумала! Сама все сама на себя взвалила!» И носом хлюп готовила, убирала и вообще... Признаваться было тяжело, но, объективно говоря, любви у нас не было. Я себе придумала, что срочно нужен парень, а Саше было удобно. Нынче таких дурочек днем с огнем не сыскать. «Ты у нас просто домашняя», — Ирка гладила меня по спине, успокаивая. «Хотя с твоей внешностью роковой красотки это довольно странно. Ритка, походу, тебе при сборке вшили программу жены. У тебя просто невероятная тяга к гнездованию». «Скажешь тоже», — всхлипнула я. «У тебя карьера, вон как двинуться может», — опять заговорила Натуся. «Новые знакомства, навыки, зарплаты опять-таки. Ты на Сашу этого кинулась из-за того, что грызла себя за выходку, чтобы перебить одно другим. Так что идем смотреть твой гардероб», — заявила она решительно. «Зачем?» Мой затуманенный мозг немного потерялся из-за резкой смены тем. «Чтобы выглядеть как помощник, а не как вот сейчас», — пояснила Ирина. «Порыдала — и хватит. Пора шагать в новую жизнь успешной девушки». Шагалось нам легко и со смехом, но пол был просто немножко неровным, поэтому я запнулась и удачно так полетела на кровать. «Девки, а завтра-то мне на работу!» — простонала я. «Можно подумать только ей», — фыркнула Ирка, падая рядом. «Ох, как хорошо!» «Двиньтесь!» Натуся приземлилась на нас сверху. Пришлось двигаться. «Работа! И тащиться в такую рань!» До гардероба мы так и не добрались. Вставать с кровати было лень, веки стали тяжелыми-тяжелыми. Я решила на минуточку прикрыть глаза, потом надо же умыться и нормально лечь. «Вырубите музыку!» Возле уха раздался сонный женский голос. «Соблюдать тишину не учили?» «Это не музыка», — буркнула я. «Это будильник». И тут мой мозг сообразил. «Девки, будильник, подъем!» «А, что?» — грохот. «Черт, Ритка, у тебя кровать короткая!» — ругалась с пола Ирка. «Блин!» — Натуся терла глаза, а потом с ужасом посмотрела на пальцы. «Е-мое, подъем!» В дверь мы пытались протиснуться все разом. Никто не вспомнил, что я должна соответствующе выглядеть, тут бы на работу не опоздать. Собирались мы быстро, девчонки вызвали такси, им ехать далеко, а я помчалась на остановку. Вот так с разгону я и влетела в новый этап моей жизни.